Глава 19. Алиса вышла из зазеркалья. Утром меня разбудили странные крики с улицы. «Да ну что там опять?» Вытащив голову из-под одеяла, я разлепил глаз и посмотрел в окно. Лора стояла в спортивном костюме и пила кофе, иногда оглядываясь в окно и улыбаясь. «Тебе лучше это увидеть», — многозначительно сказала она. Пришлось встать и подойти к окну. То, что я увидел на улице, моментально вышибло из меня сон. Около сотни вооруженных мечами солдат в полном обмундировании сражались с Валерой. Вот воспринимайте как есть и живите с этим. Гвардейцы разом нападали на моего заместителя, причем делали это так, как будто хотели убить, без ужимок и попыток атаковать в полсилы. Полный контакт с максимальной выкладкой. «А он времени зря не терял», — подметила Лора, и говорила она не про Валеру. В его навыках фехтования, рукопашного боя или магии нет никаких сомнений. Но гвардейцы... Эти ребята орудовали мечами намного лучше, чем в прошлый раз. Броня, которую подогнал Кутузов, уже стала для них второй кожей, а мечи — продолжением руки. Движения скупые и точные. Молодец, Валера. «Лора, кажется, у нас будет новая зарядка». Покрутив немного руками, я напялил шорты, схватил мечи с кресла и сиганул в окно. Ребята даже не обратили на меня внимания, с остервенением бросались на одного единственного врага. Теперь он был с двумя металлическими прутами. Это что, он под меня косит? Я же одним движением скинул с мечей ножны и пошел в толпу. «Господин!» — зашептались те, кто заметил меня. «Воу-воу! Это кто у нас с утра пораньше?» — остановился Валера, поймав два меча голыми руками. «Отдохните, парни!» Проснулся от крика, так еще и гвардия в полной форме. Но я же не мог упустить такой случай и не сразиться с моим заместителем. Толпа опять зашепталась и начала расходиться, образуя круг. Наверняка каждый задавался вопросом. Если Валера такой сильный, то насколько силен сам Михаил Кузнецов? А сильнее ли он? Все же он молодой пацан, который недавно поступил в институт. И, судя по боевым навыкам их непосредственного начальника, они сильно во мне сомневались. Все же кто в здравом уме будет сражаться со 100 гвардейцами? «Ну, прости, что потревожили ваши нежные чувства, ваше... Кстати, как там надо обращаться?» — оскалился Валера, расставляя руки в стороны. «Решил проверить навыки? Насколько ты отстаешь от настоящего повелителя?» «Ну, можно и так сказать». Все же, выступая против этого монстра, не стоит расслабляться. Даже в таком ослабленном состоянии он один из самых опасных противников в мире. Тут уж подтянулись остальные гвардейцы. Каждый хотел на это посмотреть. «Кто первый потеряет один меч?» — сказал я. «Как вашей душеньке угодно», — кивнул Валера. Между нами вышел гусь Эли с бабочкой на шее и огласил начало поединка, как настоящий судья. Мы сорвались с мест и закружились в быстром танце. Я наношу два стремительных удара в корпус, Валера уворачивается, отклоняя траекторию меча металлическими палками. Он понимает, что они могут не выдержать, если встретиться с лезвиями, так что парирует и старается бить в голову, чтобы вырубить меня одним ударом. «Он реально хочет тебя угандошить!» — весело кричала Лора, показывая мне сразу несколько точек атаки. «Такое впервые. Обычно это одна очевидная атака, но не тут». Гвардейцы Станислав Огородников и Юра Порядный. Чуть позже в казармах. «Юрец, я тебе отвечаю, я такого в жизни не видел. Они прыгали на несколько метров. Мечей вообще не было видно. Ты чё, там такая скорость?» «Да не гони, Стасян. Хочешь сказать, Валерий Михайлович сражался с господином Кузнецовым только двумя металлическими прутами?» «Отвечаю! Слово пацана! Будьте зуб, клянусь, реально!» «Да там в какой-то момент они стали настолько быстро двигаться, что искры посыпались. Только я не понял, откуда. Магия или просто от ударов?» «Но от их взмахов пошел легкий ветер. Да ну брось, хорош заливать! У пацанов спроси! Они не дадут соврать, Юр!» «Ну и что потом-то?» «А потом...» «Пришли бабки из деревни, принесли молока и пирожков для господина, и они остановились». «В смысле? А кто победил?» «Да я не знаю. Я не видел, Юра. Иди спроси у Валерия Михайловича, если так интересно. Ну нахрен. Во-во. Но мне кажется, что в конце концов наш господин начал его немного теснить. Хотя у того в руках только две металлические палки. Юра Порядный очень жалел, что ушел переодеваться в казарму раньше остальных. Кто ж знал, что он пропустит такое? В самый разгар схватки загудел автомобиль, а затем к нам с радостным криком подлетел Ковальский. «Михаил! Как я рад, голубчик! Сколько мы не виделись! Все по телефону да по телефону!» «Иннокентий Яковлевич, доброе утро! Какими судьбами?» Немного растерялся я, еще не успев переключиться. «Так все теми же. Скоро я уже буду у вас как домовой. Но каждый раз хоть по чуть-чуть, но узнаю что-то новое». «Может, позавтракаете с нами?» — предложил я, глядя, как позади встали жители деревни с пирогами и прочими вкусностями. «Заманчиво!» — кивнул тот. «Признаюсь, не ел с утра. Все работа да работа». Мы быстро организовали пиршество. Деревенские в честь моего приезда натаскали кучу всяких вкусняшек, так что весь стол был завален едой. И, честно скажу, первые несколько минут мы ели молча. Валера пытался за раз запихать в рот десяток блинов. Ковальский молниеносно уничтожал творог со сметаной. Эль налегал на пирожки. Да, гусь тоже ел обычную еду. А я же пил молоко и заедал свежеиспеченным хлебом. «Боже, как вкусно!» — пробубнил я Лоре. «Как давно я такого не ел!» «Запомню эти эмоции. Буду тебе прокручивать в холодные зимние вечера», — деловито сообщила она. После завтрака Ковальский решил продолжить изучение моего подвала и, поблагодарив за еду, убыл. Валера при этом довольно долго провожал его подозрительным взглядом. «Так, Валера», — сказал я, — «вчера как-то забыл, но сейчас все же стоит спросить. Где та девушка, которую привел Есенин? Алиса?» Мой заместитель отложил стопку блинов и вытер рот. «Она в доме». «Что?» — удивился я и послал болванчика проверить. «Почему она вчера не вышла? Или сегодня?» «Миша, ты чё пристал? Иди и спроси. Первая дверь направо, первый этаж». «Она себя хоть хорошо вела?» — напоследок спросил я, взяв тарелку с оставшимися пирожками. И это очень не понравилось гусю. Он аж зашипел. «Нормально. Хаоса в ее организме почти нет, но вот...» — он показал на лицо. «Да ты и сам все видел». «Да уж. Видел. У меня много вопросов к этой Алисе. Но сперва надо понять, враг она или нет. То, что она пришла с Есениным, вообще ничего не значит. С этим парнем мог прийти хоть сам дьявол, и тот бы сказал, что это его старый друг по работе». Зайдя в дом, я подошел к нужной двери и постучался. Тишина. «Я знаю, что ты там и прекрасно все слышишь», — грозно сказал я. «Она же не ожидала, что я буду с ней сюсюкаться». «Эта сумасшедшая пыталась меня убить. И, судя по всему, не только меня. И это еще неизвестно, сколько невинных на ее счету. Да и мне как-то наплевать, под властью хаоса она или нет». Не дожидаясь ее ответа, я открыл дверь и зашел. Благодаря болванчику я уже знал, что она занавесила все окна, выключила свет и сидела в углу на голом матрасе. Хотя тут есть и кровать, и шкаф с одеждой, и даже несколько комплектов постельного белья. «И что за акт самобичевания ты тут устроила?» Я поставил на комод тарелку с пирожками. «Поешь. Это из деревни принесли». «Зачем ты пришел?» — спросила Алиса. Сейчас она была укутана в свой красный плащ, скрывая лицо. «В смысле зачем?» — удивился я такой наглости. «А ничего, что это мой дом. Я пришел поздороваться». «Ну, привет». Я подошел ближе, и она дернулась. «Не бойся, ничего плохого тебе не сделаю. Мне надо задать тебе несколько вопросов». «Я почти ничего не помню». Судя по голосу и по результатам анализа Лоры, девушка была слаба. «Мне будет достаточно того, что ты помнишь». Я подсел к ней. «Помню, как мы с мамой бежали. Потом взрыв. Очнулась я в какой-то пещере. Было холодно и дыхание, как будто я под водой. Захар спросил, хочу ли я силы, которой нет ни у кого. Но я и согласилась. По дурости». «Да уж. Поступила ты как полная тупица. Помнишь, как хотела меня убить?» «Да, прости». «Не извиняйся. Но если ты помнишь, где была все это время, то будет замечательно. Я постараюсь найти Захара и убить». «Захар?» — ухмыльнулась Алиса, и я увидел ее страшную зубастую пасть. «Думаешь, он главный злодей?» «Конечно, нет. Так уж получилось, что знаю я куда больше». «И что же ты знаешь, Михаил Кузнецов?» — прищурилась она. «А вот это уже не твое дело. Я тебе до сих пор не доверяю. Так что и не надейся на разговор на равных. Ты долго была злом, и резко доверять тебе я не буду». «Я понимаю». Она вздохнула и поправила капюшон. «Помню заброшенный дом. Старый, с камином на втором этаже. Судя по всему, недалеко от Москвы». «Отлично. Это все? «Да, больше ничего не помню». Лора подтвердила, что она не врет. «Хорошо, перейдем к следующему вопросу. Если будешь врать, тут же вылетишь отсюда. У тебя есть сообщники? С кем ты поддерживаешь связь?» «Нет, сообщников нет. Я одна». И это было правдой. Я немного успокоился. «Хорошо, с этим мы решили», — кивнул я. «А ты чего тут сидишь, тогда и не выходишь на улицу?» «Серьезно? Предлагаешь таким лицом выходить?» Она сняла капюшон, продемонстрировав себя во всей красе. «Я всех распугаю. Да и не хочу, чтобы меня тыкали пальцем». «Вот как», — призадумался я. Помню, что у Трофима на складе лежали маски японских ниндзя. Привез ему, когда был в Японии. Может, теперь они пригодятся? «Так, пошли со мной». Она не дернулась с места. «Пошли, не укушу и больно не сделаю». Я даже протянул руку. В итоге она сдалась, но проигнорировала мою ладонь. Мы вышли через гараж и прошли по специально построенному коридору под землю. Там уже имелись обустроенные склады, где хранилось как трофейное, так и купленное оружие. Болванчик нашел мне нужную полку. На ней лежало два ряда масок в виде морд демонов из японской мифологии. Выглядят очень даже. В детстве я только и мечтал о таких. «Ну, мерь, выбирай», — показал я. «Как будешь готова, поднимайся». «Ты уходишь?» — неожиданно сполошилась она. «Я уже выбрала. Вот эту». Схватила маску с открытой пастью, не сильно отличающуюся от ее настоящего рта, и напялила на себя. Выглядело, должен признать, вполне неплохо. «Вот и умница!» — кивнул я. «Да, мне надо ехать по делам». «Ну что, уже не так страшно, что в тебя будут тыкать пальцем?» «Страшно!» — кивнула она. Когда мы шли обратно по складу, я увидел в углу ее косу. Алиса мельком взглянула на свое оружие, но виду не подала. Наверное, понимала, что ей никто пока не отдаст ее. Наверху нас ждал гусь. «Удивлен, что тебе удалось ее вытащить», — произнес Эль. «О, красивая маска!» «Я надеюсь, никто не знает, как она выглядит на самом деле», — поинтересовался я у птицы. «Не, я говорил, Валера тоже. Это ее тайна». Он похлопал крыльями и пошел в сторону конюшен. «Сама захочет, расскажет». «Вот видишь, тут все неплохие ребята». Мы зашли в дом. Алиса принесла пирожки и села у телевизора. А я уже пошел мыться. Все же после поединка с Валерой мне так и не удалось это сделать. Через полчаса, когда я спустился, заметил, что Алиса и Валера с гусем сидели и смотрели очередную мелодраму. «Что, в вашем полку прибыло?» — хихикнул я и поймал на себе испепляющий взгляд братьев. «Может, ты пойдешь по своим важным делам?» — прошипел Валера. «Неплохо они тут устроились, скажу я вам. Целыми днями смотрят сериалы, даже рут на убой. Но не управленец, а мечта. Потом еще стоит заглянуть к Емеле, а то с утра я его так и не видел. Сейчас же я запрыгнул в спорткар, на котором мы приехали с вокзала, и выехал на трассу. По дороге набрал Бердышева. «Ростислав Тихомирович, добрый день. Вы дома? Мне надо с вами кое-что обсудить». «Здравствуй, Михаил. Да, приезжай. Адрес ты знаешь», — ответил граф. «Я тоже хотел с тобой поговорить. Жду». И положил трубку. Вот всегда он так. Ни одного лишнего слова. Все на месте. Ну что ж, раз он не хочет болтать, я знаю, кто точно не откажется. Дима Бердышев — полная противоположность своего отца. «Здорово, Димон. Как там в Широкого? Трава зеленеет, солнышко блестит, монстры наступают?» «Смешно, конечно. Да. Ты чего опять укатил?» «Надо поговорить с твоим отцом по поводу моего появления в этом мире». «О как!» Голос Димы стал куда серьезнее. «Мы с ним редко говорили про мой настоящий мир, да и он не особо настаивал». «Узнал что-то новое?» «Не сказал бы, но, может, граф знает больше. Да и про предков разузнаю». «Да, кстати, по поводу них. Я пытался поискать, но у меня сложилось такое ощущение, что информацию про Владимира Кузнецова кто-то пытался скрыть. Как бы кое-что есть, он упоминается в старых книгах и газетах, но большая часть отсутствует». «Это тоже узнаю». Пока мысли про Владимира были, но я не спешил их озвучивать. Всему свое время, как говорится. «Ладно, а так вообще как дела? Как Света?» «Слушай». И опять его голос изменился. «Нахимову словно подменили. Теперь еще она постоянно таскает с собой своего Игоря. Представляешь, вчера ходили на ночь в дикую зону. Так я не успел ни одного монстра завалить. Все делала Света и ее питомец. Как будто она не после комы, а ее подзарядили от трансформатора. Она, кажись, сильнее стала. Да и Антон с ней спарринговался, и знаешь, он ее победил, но весь взмок. Не то, что раньше». «Вот оно как». Улыбнулся я, понимая, что Света, как мы и предполагали, стала только сильнее. «Передавай ей привет, в общем». «Да без проблем. Ты скоро приедешь?» «Да. Думаю, либо сегодня ночью вылечу, либо завтра утром. Основные дела я тут почти завершил». «Давай, ждем. Мы попрощались, и я отключился. До дома графа я домчался быстро. Проехал через ворота, и вот я на крыльце. И в дверях меня встретил сам владелец этих мест. С ним, как всегда, его верный помощник Василий Иннокентьевич Андреев. Мы обменялись рукопожатиями и прошли прямиком в кабинет. «Итак, Михаил, с чем же ты пожаловал?» Сев за стол и скрестив пальцы, спросил граф. Андреев расположился в кресле в дальнем углу и молча слушал. Я рассказал ему события последних дней, начиная со встречи с Захаром в Японии и заканчивая Любавкой. Любавка. Я думал, это легенда», — погладив гладко выбритый подбородок, произнес граф. «Расскажите, что знаете?» «Мне известно не так много. Просто я знаю, что у Владимира Кузнецова имелся очень мощный питомец, способный призывать метеориты. Многие страны, в том числе и дружественные, считали это создание очень опасным. Только представь, что достаточно доставить Любавку в центр любой столицы, и все. Город разрушен. Она сбросит на них несколько метеоритов». «И они пользовались этим?» «Не могу сказать», — развел руками граф. «Но думаю, на этот вопрос тебе ответит царь. Он знал Владимира лично». «Хорошо. Расскажите мне про Михаила. Того человека, в чье тело вселился Захар», — продолжил я. Бердышев призадумался. «Парень как парень. Да, сильный по сравнению со сверстниками, но не выдающийся. Прости за такие слова. В его венах текла кровь Кузнецовых, но на момент гибели предрасположенность не раскрылась. Кровь не заиграла в полную силу». «Понятно», — я призадумался. «Тогда я поеду. Теперь вы все знаете. Да и мне немного полегчало. Нести эту тайну одному — тяжелая доля». «Я прекрасно понимаю, Миша. У каждого есть тайны. Но мне бы хотелось попросить тебя о помощи». Я застыл на месте. «Помощи у меня? Граф Бердышев? Вот уж не ожидал. Все же он сильный маг и не последний человек в империи. И тут решил обратиться к своему вассалу. Да, присматривать за Димой — это и есть моя первоочередная задача. Но вокруг него сейчас достаточно сильных людей, чтобы не дать парня в обиду. Да и сам он, между прочим, прошел финальный раунд универсиады, так что он уже мог постоять за себя». «Я вас внимательно слушаю». «Скоро за мной придет убийца», — спокойно сказал граф. «И я бы хотел попросить твоей помощи». «Так-так-так», — я сел обратно в кресло. «А теперь давайте поподробнее».